Глава вторая. «Я люблю тебя, жизнь, но боюсь, что слегка невзаимно». И что мне было тревожиться и вибрировать? Я ведь точно знал, более того, был твердо уверен, что любое сокращение, реорганизация, даже стихийное бедствие, если кого и коснется, то уж ни в коем случае не персонально меня. Крайняя командировка оказалась непростой, но сработал я вполне нормально. Сразу после возвращения был зван наверх, где меня наперебой хвалили и всячески ласкали. Особо свирепствовал один из замов нашего первого, крупный дядя с багрового цвета физиономии и двумя звездами на погонах. Обнимал, жал руку, заглядывал в глаза и жарко дышал в ухо. Сулил перспективы и грозил орденами, прижимал, как дитя родное, к мягкой груди. Сановник-мужик в штатском, откуда-то очень сверху по виду, соизволил благосклонно мне кивнуть и даже подержался холеной ладошкой за мою натруженную лапу, с таким видом, будто вручал высшую награду державу. В общем, все, включая меня, были радостны и счастливы, даже начальник нашего управления не выглядел таким хмурым, как обычно. Перспективы действительно оказались лучезарными, не обманули, и огреб я их моментально и по полной. «Почему не в форме, майор?» — строго поинтересовался старший воинский начальник. «Целый товарищ майор из управления кадров, куда мне сказали заглянуть в первый же рабочий день». «И стричься за тебя Пушкин будет?» «Так не положено же», — удивился я, поправив упавшую на глаза томную прядь. «Теперь уже положено», — веско сообщил тот. «Ну, неужели не рад?» «Чему не рад?» Я все никак не мог въехать в суть вопроса. Видно, здорово отупел под южным солнцем. «Возможности носить форму», — снисходительно пояснил кадровик и добавил. «Офицер должен ее любить, согласен?» «До самозабвения», — согласился я. «И не вылезать из нее 24 часа в сутки до полного износа», — почесал нос. «Только при чем здесь?» «При том», — сурово молвил тот. «Хватит уже в Москве штаны протирать, пора и в войска». «Куда?» «Тебе предлагается убыть для прохождения дальнейшей службы», — сообщил он голосом левитана, извещающего население об очередной победе нашего оружия. «Восточный военный округ». «А что там?» «Отдельная мотострелковая бригада располагается в городе Пекин Хабаровского края». «Каком-каком городе?» «Ты что, глухой?» — майор взял со стола лист, забросил на нос очки. «Повторяю, в городе Пекин». «Теперь понял». Такое впечатление, что все со мной происходившее мне же и снилось. Очень захотелось ущипнуть себя посильнее там и как можно скорее проснуться. Желательно не здесь. А на какую должность? В распоряжение командира бригады. Кадровик снял очки и аккуратно уложил футляр. Соглашайся, искоса глянул он в органайзер. Толя, природа там, закачаешься. И молодецкий, крякнув, потер ладони, как после рюмки с мороза. Еще рыбалка, охота, грибы, ягоды, если честно, даже завидую. И тут же изобразил на гладко выбритом честном лице гримасу, должную показать, как он сам всеми силами туда, в Пекин, в смысле Бикин, стремился, а я его, гад такой, на кривой козе объехал. Ну, что скажешь? Да уж, ошарашенно молвил я и, кажется, слегка покачнулся, как будто товарищ майор угадал мне коротким прямым в челюсть. «В смысле, да?» «В смысле, ну его нахрен!» «Тогда пиши рапорт на увольнение», — буркнул он, тут же потеряв ко мне всяческий интерес. «А можно лист бумаги?» «Можно Машку через ляжку и козу на вазу», — проследовал по-армейски остроумный ответ исключительно в рифму. «У себя в управлении все оформишь и передашь по команде. Свободен». И действительно, через пару месяцев я стал свободным, как все народы России по отдельности и вместе взятые. Избавив от собственного присутствия вместе со всеми, без исключения офицерами своего отдела родную контору, главное разведывательное управление. Напрасно ребята все лето в панике носились по Москве и окрестностях в поисках вакантных мест. Начальство решило сурово «или-или». То есть или ты едешь с предписанием в зубах куда-нибудь на окраину державы поближе к границам, или совершенно самостоятельно следуешь к ядрине фени, но уже пешочком. Лично я ничего не имею против Дальнего Востока и всей той дикой фауны с роскошной флорой. Вот только не рыбак я, не охотник, а грибы с ягодами привык собирать исключительно в магазине, да на рынке. И командир той самой бригады в бикини не сделал лично мне ничего плохого, чтобы усиливать подчиненную ему часть персонально мною. Потому как офицером разведки я числюсь исключительно по военно-учетной специальности, а так по жизни и профессии я вор и немного клоун. Именно поэтому я там совсем не нужен. Все, что можно было, уверен, нагло скрадено еще до меня, а развлекать мною личный состав не получится. У тех, кто в армии служит, с весельем в цирке как-то не складывается. Скучно им там до зевоты с дремотой и сна с храпом.